Глава 5. На все новогодние каникулы я сбегаю за город к родителям. Прихватываю с собой Ваську, разумеется. Он орет в машине, как резанный. Поездки на дачу для него один сплошной стресс. Но и оставить его одного дома не могу. Присматривать некому. Да и он сам загнется от тоски. Правда, как только переступаю порог дома и выпускаю это кошачье исчадие ада из переноски, он тут же пулей летит к маме, прыгает на руки и начинает мурчать, как трактор. Вот ведь предатель. «Оставлю тебя, Васька, тут», – произношу в сердцах. Обидно даже становится. Кормлю его, пою, к ветеринару вожу. Кучу денег на всякие игрушки, как теточка с зарплатой отстегиваю, а он вот, значит, как. Вот она, какая его благодарность, такая же, как и у всех мужиков. «Оставляй, конечно». Мама гладит Ваську по спине, а он мурлычет сильнее. «Может, наконец-то найдешь себе мужика нормального? Внуков нам с отцом родишь?» «Людк», – доносится из соседней комнаты. «Что, Людка? Людка да Людка. Так и помрем, внуков на руках не понянчив». Мама подносит к глазам платок. «Где взяла-то только?» Наготове стояла. Мама та еще актриса. Бывшая. Папа ее как на сцене увидел, влюбился без памяти. Даже все ее особенности характера творческого столько лет терпит. Единственный золотой мужик, которого я знаю. Таких на свете больше не бывает. Штучный экземпляр. Обожаю своего папулечку. «Ленок приехала». Папа проходит к нам в комнату. Весь перепачканный. Видимо, опять возился в своем сарае. «Обнимать не буду, сама видишь». «Ничего не вижу». Ныряю в его объятия. С грустью замечаю все больше седины на когда-то еще черной голове. Родители и правда не молодеют. И внуков им так хочется. Может, и мне задуматься о замужестве? Выбрать подходящего кандидата, даже в своей фирме посмотреть. Где еще знакомиться в таком возрасте, как не на работе? Уж точно не в сети. Там быстро на маньяка нарвешься. А мне одного хватило. Мысли о генеральном, о его невероятном и жарком теле, о его крепких руках, которые еще совсем недавно ласкали мое тело, все это быстро заполняет голову. Слишком быстро. Я думала, помаюсь пару деньков и забуду. Но оно не забывается. И с каждым днем воспоминания словно еще ярче становятся. А теперь еще добавились сны. Тот костюм Снегурочки я затолкала в пакет и спрятала в самом дальнем углу шкафа. Выбросить рука не поднялась. Все-таки чужая вещь. Судя по стразам и тонкой мягкой ткани, не дешевая. Но и как ее возвращать, я не представляю. Может, просто подкинуть в клуб? Васька, наконец, спрыгивает с маминых рук и идет осматривать владения. В доме родителей он ориентируется, как рыба в воде. Хоть и орет всю дорогу, пока его сюда везут. Но здесь быстро приходит в себя. Главное, следить и не выпускать на улицу. Васька кот домашний, а перемахнуть через забор для него плевое дело, несмотря на жирок. Ищи потом, свищи. Я же тем временем раскладываю вещи в своей комнате. Ее родители специально для меня выделили. Ничего здесь не трогают. Они очень меня любят. Единственный ребенок все же. Пусть и не оправдавший ожидания с ранним замужеством. Наверное, поэтому я все чаще и сама начинаю задумываться о браке. Конечно, неправильно выходить замуж только потому, что родители этого хотят, но разве кто-то вступает в брак по-другому? Ну, кроме моего папули, конечно, влюбившегося в маму до безумия. Она, кстати, не сразу его ухаживание приняла. Папа у нас не красавец, не Ален Делон, честно скажем. Ни на одного актера, тем более ведущего, из ее труппы не был похож даже в молодости, поэтому добивался он ее долго и почти с подвигами. Отец в моих глазах – настоящий герой. Динозавр. Таких на земле больше не осталось. Вымерли все давно, как и мужских поступков. Единственным мужским поступком теперь считается завалить женщину в постель. И почему мне опять генеральный вспоминается? Я уже не раз думала, почему он меня в ту ночь не отверг. Нормальная реакция нормального мужика на пьяную бабу, которая на него вешается. Он ведь не был пьян. Братья Морозовы вообще не пьют никогда. О них даже легенды ходят. Вот и наш генеральный был в ту ночь трезвый, как стеклышко. Так зачем же он позволил мне все это? От мыслей про все это снова бросает в жар. На теле еще не все синяки сошли. Не знаю, что там со мной генеральный делал, но делал он это очень качественно. И я, кажется, совсем не прочь повторить. С ума сойти. Я хочу генерального. Не слишком ли высоко замахнулась? Конечно, высоко. Такую вершину, как наш генеральный гадище, не покорить. Да и не надо оно мне. Одно дело секс по пьяни, безумный, умопомрачительный просто, но не подразумевающий никакого продолжения, никаких обязательств, как любят говорить мужчины. Другое дело погоня за мечтой. Ведь и дураку понятно, чем закончится попытка влюбиться в генерального. Ничем хорошим для меня не закончится. А значит, закрыли тему. Прохожусь по комнате. Привычная расстановка вещей, знакомая мебель, уютный, пусть даже и зимний пейзаж за окном. Все это помогает немного успокоиться, немного прийти в себя, взять под контроль разбушевавшиеся инстинкты. Ну и чего уж греха таить, фантазию. Ведь так сложно удержаться и не начать мечтать, когда ты совсем недавно провела ночь с самым великолепным мужчиной, который только встречался в твоей жизни. Даже его отвратительный характер уходит на задний план. Стоит лишь вспомнить, как ласкались сильные руки, как сжимали до хруста костей крепкие объятия, и как он, о боже, рычал мне на ушко одну пошлость за другой. Даже сейчас вспоминать стыдно. А вот тогда не стыдно было ни капельки. Кайфово очень было, и повторить так хочется. Стоп, опять не туда. Переодеваюсь в домашнее и усаживаюсь на кровать. Телефон ставлю на зарядку. Успел разрядиться в дороге. Включаю, когда уровень зарядки немного поднимается. Аппарат тут же громко пиликает, и я открываю один из мессенджеров. Там видеофайл от Вики и озорная подпись. «С Новым годом, Снегурочка». Вот ведь засранка. Я ей еще отплачу за эту шутку с костюмом. Ничего не подозревая, включаю видео, и телефон тут же выпадает из рук. Приземляется на мягкий матрас, ловко отпружинивает и продолжает лежать. И я бы с удовольствием тоже грохнулась в обморок. Да характер не тот.